100 лет спустя. В хранящемся у меня месяцесловие за 1856 год перечислены все наиболее значительные события, происходившие в мире в 54 году. Наряду с заметками о Крымской войне, об образовании Республиканской партии в США, открытии первой железной дороги в Бразилии и прочих, есть короткая информация и о том, что американские войска в июне высадились в Гватемале, свергли местное правительство и поставили новое, угодное им. Прошло ровно 100 лет. И в июне 1954 года все мировые газеты опубликовали подобные же сообщения о событиях в Гватемале. Эту маленькую, слаборазвитую страну в течение многих десятилетий эксплуатировала крупная американская монополия United Fruit Company. В Латинской Америке ее называют El Pulpo, спрут. Его щупальца пробрались во многие страны этого района мира. В Гватемале она завладела не только банановыми, кофейными и хлопковыми плантациями, но и железными дорогами и портами, и даже создала свою собственную полицию, стала как бы государством в государстве. О каких-либо политических свободах в стране не могло быть и речи. Демократические движения находились в глубоком подполье. 20 октября 1944 года в Гватемале под влиянием успеха антифашистских сил в ходе Второй мировой войны произошло восстание против господства империализма и местной олигархии. Была принята Конституция, впервые издан Трудовой кодекс, провозглашена аграрная реформа. Правда, в течение 6 лет все достижения революции оставались только на бумаге. Лишь в конце 50-го года, когда к власти пришло прогрессивное правительство Хакоба Арбенса, земельная реформа стала проводиться в жизнь. Было решено экспроприировать земли помещиков и United Fruit Company. К 54 году более 100 тысяч крестьян получили землю. Подписав декрет о национализации, 110 тысяч гектаров плодородных земель United Fruit Company, президент Арбенс тем самым подписал себе политический смертный приговор. United Fruit обращается с жалобой в Вашингтон. В ответ американское правительство выступает с заявлением, которое нельзя расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Однако это не помогает, и тогда адвокаты United Fruit находят пути к начальнику ЦРУ Аллену Даллесу. После бесед Даллеса с Эйзенхауэром, во время которых речь шла не только об обиженной United Fruit, но и о красной угрозе, президент поручает начальнику ЦРУ урегулировать проблему. Красная угроза действительно существует, так как оказавшийся в изоляции Арбенс вынужден идти на сближение с коммунистами и искать у них поддержки. Недавний успех переворота в Иране, где был свергнут премьер-министр Массадык, вдохновил Даллеса на новые свершения. Тем более, что действовать здесь было легче. Гватемала под боком, а соседние Гондурас и Никарагуа всегда готовы предоставить США свои базы и банды наемников. В качестве посла и одновременно резидента ЦРУ в Гватемалу был направлен Джон Эмиль Перифуа, он же смеющийся Джек, старый сотрудник Госдепартамента, человек с тяжелыми кулаками, прошедший школу расправ с коммунистами в Греции после Второй мировой войны. В Гватемале он сразу же стал сколачивать из реакционно настроенных генералов и полковников будущую военную хунту, которая по его сигналу должна была захватить власть. Военную сторону подготовки к перевороту возглавил профессиональный военный, бывший военный атташе Гватемалы в США, агент ЦРУ, полковник Кастильо Армас. Журнал «Тайм» писал впоследствии, что для подготовки вторжения он получил $5 миллионов, самолеты, а также летчиков, умеющих на них летать. ЦРУ правильно оценило возможности Кастильо Армаса. Общее руководство операции в Гватемале осуществлял Фрэнк Гарднер Уизнер, заместитель директора ЦРУ по планированию тайных операций, Он занимал этот пост с 47 по 57 год, в самый разгар холодной войны. Главную ставку ЦРУ делала на гватемальцев, высланных президентом Арбенцем из страны за антиправительственную деятельность. Штаб мятежников разместился в столице Гондураса, Тегусигальпе. Вооружением и снаряжением отрядов мятежников занимались ЦРУ, военные ведомства США и компания United Fruit. Операция началась 18 июня 1954 года. В этот день полковник Армас во главе отряда эмигрантов вторгся в Гватемалу со стороны Гондурас. Отряд насчитывал всего 150 человек, но они были хорошо вооружены, и их поддерживала американская авиация, которая бомбила главный порт Гватемалы, столицу и некоторые другие города. Однако произошло неожиданное. Правительство Арбенса, оказывается, знало о предстоящем вторжении. Оно носило два названия — «Эль Диабло» и «Операция Успех». Отряд Кастильо Армаса был достойно встречен и отброшен на территорию Гондураса. Попытка блицкрига провалилась. После этого в ход был пущен второй вариант заговора. Военная хунта, сколоченная Перифуа, подняла мятеж и потребовала отставки Арбенса. Одновременно с этим правительство США предоставило отряду вторжения дополнительную помощь, в том числе авиационную поддержку. При этом оно всячески открещивалось от своего участия в перевороте. Когда 27 июня 1954 года было объявлено об отставке президента Арбенса, американский представитель в ООН Генри Кэббот Лодж в ответ на обвинение о вмешательстве США в дела Гватемалы заявил: «То, что происходит, не агрессия, а восстание гватемальцев против гватемальцев». В своей речи в Вашингтоне 10 июня 1963 года Эйзенхауэр сказал: «Различные люди, включая мистера Даллеса, собрались у меня в кабинете, чтобы изложить свою точку зрения». Человек, возражавший против дальнейшего предоставления помощи, речь идет о Генри Голланде, сотруднике Госдепа, который говорил одно дело дать ЦРУ самолеты до начала вторжения, а другое сейчас, когда дело получит огласку и даст повод обвинять США во вмешательстве, очень настойчиво и горячо защищал свое мнение, показывая, что мы не должны принимать в этом участие. Ну а мистер Даллес придерживался противоположного взгляда. «После того, как все высказались, я решил, что мы будем оказывать помощь и дальше, и отдал соответствующее распоряжение о посылке дополнительных самолетов». А вот показания бывшего посла США в Гондурасе Уиллауэра, данные им сенатской комиссии. Вопрос. «Господин посол, вы один подготавливали свержение правительства Арбенса в Гватемале? Или этим занималась какая-нибудь группа?» Ответ. «Этим занималась группа». Вопрос. «Джон Перифуа входил в нее?» Ответ. «Да, Джон входил в группу». Находясь в Гватемале, он играл главную роль. Кроме него в группу входили Роберт Хилл, посол в Коста-Рике, и Том Уэллен, посол в Никарагуа, где проводилась большая работа. Ну и, конечно, было много оперативных сотрудников ЦРУ. Вопрос. «В чем выразилась причастность мистера Даллеса к событиям в этом районе?» Ответ. «Мистер Аллена Даллеса, видите ли, ЦРУ помогала в оснащении и обучении антикоммунистических войск». Как стало известно из тех же показаний, после переворота в Гватемале Уиллауэр получил от Даллеса телеграмму, в которой тот писал, что если бы не Уиллауэр, то путч не завершился бы успехом. «Я очень горжусь этой похвалой», — сказал Уиллауэр. Итак, 27 июня 1954 года президент Гватемалы Арбенс уходит в отставку и уезжает из страны. Его сменяет целая цепочка президентов, одним из которых стал Кастильо Армас, вскоре убитый сотрудником личной охраны. Земли United Fruit были возвращены этой компании, у крестьян отобраны 300 тысяч гектаров. Неграмотные, то есть 70% населения страны, были лишены избирательных прав, были отменены многие демократические статьи и конституции. Свержение Арбенса положило начало периоду нестабильности и состоянию постоянной гражданской войны, которая к концу века унесла уже более 100 тысяч жизней гватемальцев. Неизвестно, испытывал ли чувство раскаяния за содеянное руководитель операции «Успех» Фрэнк Уизнер, но в 1965 году он покончил жизнь самоубийством.